А проблема была вот в чем. На противоположном краю было привязано к деревьям около десятка невысоких, но кряжестых бородачей, которые были похожи на каноничных дворфов или, как пишут наши фантасты, гномов. Трое из них уже обвисли в путах, утыканные по самое не могу стрелами, а в десятке метров от них стояли двое. Высокий и статный разбойник, красивый, в зеленом костюме и с бородкой, чем-то напоминающий Робин Гуда из старого советского фильма, который обнимал за талию и жадно целовал вооруженную луком и стрелами, Лику, дочь виконта Максимилиана Стрета, одетую в изящный охотничий костюм. Причем девушка явно не была против этих лапзаний, на которые вполне охотно отвечала. Оторвавшись от губ девушки, разбойник что-то шепнул ей на ухо, вот через пару секунд с тетивы сорвалась стрела, воткнувшаяся в плечо очередному гному, что вызвало шквал грубых воплей его сородичей. Понимавший имперский язык жид не смог разобрать ни одного слова, кроме тангар. Давно, в детстве, он читал в какой-то книге, что это слово является самоназванием на языке гномов. Но так ли это на самом деле, он не знал. А тем временем еще одна стрела вонзилась в живот раненого гнома, вызвав новую бурю брани и стонов. «Что будем делать?» – шепнул Тич. «Докладывать, что еще?» «Жид, отползи назад, выйди на связь с нашими, пусть поторопится». «Понял тебя», — ответил наемник, бесшумно исчезая в кустах. Кипиш, матюгаясь, перелезал через толстенное поваленное дерево, когда к нему пришел вызов от разведчиков. Присев у взятой преграды, он взялся за рацию, одновременно оглядывая идущую за ним разношерстную спасательную команду. Идти пришлось пешком, оставив машины и лошадей перед лесом, так как куча валежника и заросли кустарника, встречающиеся тут и там, к комфортному передвижению не располагали. Отряд виконта имел бледный вид, самому виконту идти быстро мешала хромота, и от этого сводный отряд сильно растянулся. «На связи, Кипиш», выдохнув, ответил командир наемников. «Здесь жид, яблоко червивое». «Повторяю, яблоко червивое». «Как понял?» Интуитивным методом шифровки ответил жид. «Понял тебя. Сколько червей вокруг яблока?» «Около 40. Также у червей 10 кротов, которые яблоко сейчас подавляет. Уже четвертого крота подавило почти. Вот черт, та, кого они считали пленницей, сейчас сама убивает других пленных. Ох, не зря чуйка орала, что дело тут нечисто, ох, не зря. Так, приказываю до подхода Чипа и Дейла ничего с яблоком и червями не делать, только наблюдать. Как понял? Понял тебя, отбой связи», тихо прошипела рация, замолкая. «Ну вот почему все так неудачно складывается», печально думал Кипиш, прикидывая на планшете, сколько еще идти до точки рандеву с троицей леших, и как об этом доложить виконту. «Твою ж!» – прошипел танк, глядя, как в ту сторону, куда смотался жид, идет один из разбойников. Будь там открытая местность, то танк без проблем подстрелил бы бандита, но сейчас кусты загородили обзор. «Будь готов прикрывать еврея!» – прошептал он Тичу, целясь в ближайшего разбойника. Тич молча прицелился в дальних. Две долгие минуты они напряженно смотрели в прицелы, пока из кутов не выбрался жид, медленно ползущий в их направлении. «Ну как?» – шепнул Тич. «На нож взял, демонстрируя окровавленный нож», – ответил жид. «Кипиш что?» – спросил танк, глядя, как приятель вытирает нож куском зелено-бурого разбойничьего плаща. «Велел ждать их подхода и ничего не предпринимать. Но я бы поставил вокруг лагеря пару растяжек, там и там». Палец наемника ткнул в наиболее удобные места установки. «Не надо, а то мало ли, девка это именно туда ломанет. Да я и сам так подумал, но после увиденного ее жалеть не буду. Попадет в прицел, выстрелю без раздумий, но специально искать тоже не буду. Смотри сам», — со вздохом ответил танк, глядя, как искомая пленница, оказавшаяся совсем не пленницей, добивает выстрелами несчастного гнома. К тому времени, как сводный отряд добрался до отмеченной пищалкой позиции, наступил вечер. Лика расстреляла почти всех гномов, оставив лишь двоих, и то, подранив одного двумя стрелами. Разбойники успели поужинать, после чего жиду и Тичу пришлось постараться, убивая тех, кто собирался сменить часовых. В точку рандеву отправился танк. «Так, докладываю, сейчас в лагере 32 разбойника, одна Лика и двое живых пленных. Насчет одного, не уверен, что он протянет до утра, если сейчас не оказать ему помощь. У него стрела в животе. Разбойники выставили часовых, но мы их ликвидировали. Думаю, максимум через полчаса-час отсутствие сменившихся заметит, поэтому предлагаю атаковать сейчас. Вот план их размещения в землянках». С этими словами танк протянул Кипешу бумажку с наскоро набросанным планом. «Бурый, переводи Виконту», — сказал Кипиш. «Так, предложение такое. Вы с Жидом освобождаете пленных и отстреливаете во время атаки всех, кто пойдет в вашу сторону. Люди Виконта атакуют по этому направлению». Палец наемника черканул по бумаге, оставляя Виконту самый жирный кусок из трех землянок, среди которых была и землянка вожака банды. «Мы атакуем с этого направления после уничтожения всех наших разбойников, прицельным огнем добиваем тех, кто сцепится с воинами сира Максимилиана. Дочку вы вытащите сами. И еще танк, удержи коридор до землянки вожака. Хочу, чтобы Виконт сам убедился моим словам насчет его дочери. Можно, но мы еще видео сняли, как она пленных расстреливала. Отлично. Паш, Виконт говорит, что все понял. Сейчас он доведет план атаки своим людям, можем начинать», — сказал Бурый. «Хорошо, как закончит, двинули». Старик из клана Огненного Камня молил предков, чтобы они дали ему, наконец, освободиться и отомстить за гибель соплеменников или дать погибнуть с честью, пытаясь. Но веревки оказались крепки, а узлы проклятые бандиты навязали надежные. Смотреть, как умирают неспособные сопротивляться родичи, ему, как главе каравана и лучшему бойцу Хирда, было невыносимо, отчего что-то жутко болело в груди. Но вот в вечерних густых лесных сумерках что-то пошевелилось за границей света, отбрасываемого большим костром. А потом что-то коснулось ноги Тангара, и голос сзади с сильным акцентом прошептал: «Барук Хазат, Гурбанаарта», — прошептал в ответ Страри: «Дуркалам Тарканта, Аргагор Сидерто Барукан». «Извини, но Барук Хазат, это все, что я знаю на вашем языке. Повтори на имперском, Тангар». «Дадраунгорд», — выругался Страри. «Освободи меня и дай мне оружие». С тихим шуршанием сбоку от гнома возник самый настоящий леший, отчего Страри понял, что лесная нечисть всего лишь издевалась над ним. Но каково же было его удивление, когда в руке лешего возник длинный черный клинок без гарды, коим и были перерезаны его веревки. Страри собирался было рвануть на сидящих у костра разбойников, но крепкая рука его удержала. «Не торопись, Тангар, твой сородич еще жив, поэтому окажи помощь ему, а бандитами мы сами займемся», — прошептал леший, срезая веревки, опутывающие племянника. Дари, которого Страри едва успел подхватить и вздохнуть с облегчением, услышав стон и вскидывая к плечу странную штуку. Тихий хлопок, негромкий ляск, легкий и вонючий алхимический дымок, странный блестящий цилиндр, упавший к ногам гнома. Один из сидящих у костра разбойников валится в пламя. Еще пятеро его дружков вскакивают, но хлопки раздаются со всех сторон, поэтому тревогу поднять не успел никто. А тем временем на поляну вышли закованные в доспехи воины с обнаженными мечами в руках. Один из них, в ком Страри узнал Виконта Максимилиана Стрета, прислушался к страстным стонам из землянки вожака и, потемнев лицом, вошел внутрь, тогда как его воины окружили еще две. Из темноты с другой стороны лагеря появились фигуры в серой пятнистой одежде, со странными штуками в руках, держа их так же, как и держал спасший его леший. Из землянки главаря раздался чавкающий хрястый дикий женский визг. В этот момент штуки серо-пятнистых загрохотали, выбивая щепу из стен их землянки, а из оставшихся двух посыпались полуголые вооруженные бандиты, встреченные мечами воинов Виконта. Завязалась рукопашная. Землянка, которую магически уничтожали серые, внезапно вспухла и разлетелась, а сами странные солдаты, действуя предельно четко, начали метко отстреливать дерущихся с дружиной Виконта разбойников, удивляя Страри отменной точностью. Через пару минут все было кончено. «Закончили», — крикнул Кипиш, глядя, как Виконт вытаскивает из землянки главаря за волосы голую дочь. «Доложить о потерях. Нас, никого, у Виконта, один двухсотый, трое трехсотых, легких», — ответил быстро оглядевшийся Фома. «Банду положили всю, жид». «Что?» — ответил наемник, помогая гному перевязывать сородича. «Руби носилки, надо раненых помочь вынести». «Паш, я занят, вообще-то, пошли другого». «Тьфу, блин, ты прав, Роджер, тот же приказ». «Понял», — ответил тот, ставя пулемет на предохранитель и доставая из ножен здоровенный кукри. «Туман, помоги». И уже через полчаса сводный отряд двинулся назад, к оставленным машинам и лошадям. Авангардом шли танк и Тич, на всякий пожарный разведывая обстановку. За ними Виконт Максимилиан, гнавший пинками избитую, голую и связанную дочь, его дружина, тащившая своих раненых и убитого. А замыкали колонну наемники и гном, несшие его сородича. К полуночи все вышли из леса. Виконт молча сунул в руки кипиша набитый кошелек и, сев на коня, с дружиной умчался в сторону города, таща на веревке, привязанной к луке седла собственную дочь. Наемники и оставшиеся охранять машины Савиар с Богомолом окружили гномов. «Сава, лечить умеешь?» — напряженно спросил Ранин, глядя, как житый бурый сноровисто меняют раненому повязки. «Плохо, но жизнь поддержать смогу», — ответила девушка, кладя засветившиеся зеленым ладони на живот гнома. «Эй, как тебя, гном?» — крикнул Саша, переводя слова кипиша. «Страри меня зовут, ты и твой, кто он тебе?» «Племянник, так вот, ему нужна лекарская помощь, так что вы поедете с нами». «Куда это?» «На Элнус, там профессиональные лекари, они ему помогут». «Так он же захвачен, вроде как пришельцами из иного мира». «Мы кто, по-твоему, дятлы перелетные, или ты подобных нам видел?» «Верно, я просто в горячке внимания не обращал, так что залезай в машину, поехали. Чем быстрее доедем, тем больше шансов спасти твоего племянника. Во сколько мне это обойдется? На месте разберемся. Залезай, Страри, не мешкай». С этими словами Ранин распахнул заднюю дверь Хамви, куда тут же запрыгнула Савиар, а Бурый с Жидом аккуратно загнали носилки. Гному не оставалось ничего иного, как запрыгнуть следом. О товарах, что остались в тайнике почивших разбойников, и прочих вещах он сейчас не думал. Вот это блядство. Оглядывая дымящиеся развалины эльфийского поселения, ругался кипиш. Форменное блядство. И кто так мог поработать? Япы напалмом жгли, не похоже, запаха характерного нет, ответил Жид, что-то внимательно разглядывая на земле. Но я могу точно сказать, ЙОТСДФ тут были, следов много. Вот засада. И правда, сожженный лес вокруг, закопченные остовы зданий, что удивляли наемников вычуренной архитектурой в их первый приезд сюда, обугленные трупы, все это казалось постапокалиптической картиной, никак не укладывающейся в сознании. «Ладно, что бы тут ни произошло, нам надо спешить, по машинам», — скомандовал кипиш к вящему облегчению Страри, держащему своего племянника за руку и с благодарностью смотрящего на подпитывающую последнего Савиар. Взревев моторами, маленькая колонна из трех машин стремительно покинула это пепелище. Страри стоял у огромного, абсолютно прозрачного стекла и смотрел, как люди в белых одеждах странными инструментами ковыряются в ранах Дари. Ему, с помощью Ранина, удалось выбить себе право наблюдать за спасением племянника, и теперь вот уже добрых три хариса он сжимал кулаки, глядя, как в уставленной странными штуками комнате, куда его не пустили, трое лекарей зашивают до этого вскрытый живот. «Ну как он?» — спросил Застрариранин. «Вовремя вы его привезли, русские. Еще полдня все, спасти его мы бы не смогли. А так, состояние стабильно тяжелое, но жить будет. Стрела ему селезенку пробила, но зашить ее мы смогли, а вот с ногой не все хорошо. Там повреждение сухожилий, так что, возможно, хромать он будет всю оставшуюся жизнь. Но это ничего, главное, жить будет». И тут же хирург удивленно вскрикнул, когда его обняли могучие руки плачущего от счастья и бормочущего благодарности Страри, которому Ранин суфлировал перевод. А вот кипешу, Фоме и Жиду никто таких приятных слов не говорил. Наоборот, Яногида, уже втихомолку прозванный Жидом Яногнидой, орал на наемников, вышедших от Хазамы после доклада. «Проклятие! Мало мне этими, так и вы туда же. Ну вот где мне этих беженцев размещать прикажете?» А, английский Яногиды был не очень хорош, но понять, что он орет, было можно. «Вы куда тех, что итами привез, определили?» — задал вопрос кипиш, как бы невзначай поправляя набедренную кобуру с кольтом. «Палатки им выдали». Тут же потерявший запал Яногида отвечал уже спокойно. «Почти. Вот и наших туда определим. И еще нам нужно еще одно кайкоместо, три комплекта формы, пистолет, лучше ГЛОК-19, МР-5К, загрузка и остальное по мелочи». «Это вам зачем? У нас пополнение», — довольно ухмыльнулся кипиш. Глава 7. На базе. Страри, довольно отдуваясь, пил из дорогой стеклянной бутылки самое обычное пиво. И как только люди догадались в такую редкую и недешевую тару заливать пиво не самого лучшего качества. Нет, оно, конечно, лучше, причем намного, Эля, но с гномьем тягаться не могло. В пару глотков допив бутылку, гном аккуратно поставил ее обратно в ящик из чего-то типа хитина и достал следующую. Пальцами открыв железную пробку интересной конструкции, он сделал еще пару глотков и выдохнул. Эх, а жизнь ничего так, налаживается. И верно, Страри удалось за те 9 дней, что он здесь, увидеть кучу чудес. Огромные машины для войны и для строительства, от которых у бывалого гнома начиналось обильное слюноотделение, как при падучей. Сотни видов товаров, типа одежды из новых материалов, что была удобна, практична и крепка, как эти джинсы, что выдали ему вместо драных штанов, и красиво, как черная рубашка без рукавов с рисунком страшного дракона на груди и красной надписью. Обувь, что удобнее обычных сапог, самопишущие перья, да всего не перечислишь. Это просто рай для настоящего торговца. Стари уже присмотрел те товары, которые можно очень выгодно продать в родном клане, но сейчас весь вопрос упирался в деньги. Эх, где бы их взять? Утро на дворе, а ты уже пьешь? Спросил, присаживаясь напротив, волшебник-кота, сверкая на весь белый свет здоровенным фонарем под глазом и щеголяя полуободранной бородой. Опытный взгляд современного солдата любой армии мира смог бы со стопроцентной точностью определить, что фингал на лице мага появился от столкновения этого самого лица и приклада автомата. «Хех, маг, а что это с тобой?» — усмехнулся гном, протягивая бутылку пива старику. «Да вот, столкнулся с собственной недальновидностью. Встретил вчера вечером свою бывшую ученицу, которую выгнал из-за слабого дара. Кто же ж знал, что она теперь с людьми в сером ходит? Вот и зарядила она мне вместо приветствия своим жезлом. Потом за бороду схватила, уронила на землю и пинала ногами в тяжелых таких башмаках. В сером, говоришь, ха, а ее, ученицу твою, часом не Савиар зовут? Нет, Лилея, ответил маг, делая большой глоток из бутылки. Про бывшую, уточнил гном, доставая из кармана джинсов пакетик из странного материала с сушеной рыбой с перцем. Ты про эту? Ну да, она, рыжая такая, ну да, она. Ты смотри, не обижай ее теперь, она к людям в сером присоединилась. Они ее учат воевать по их правилам. Убьет еще в порыве гнева. Или серые отпинают. Это уже понял. Со вздохом ответил старый маг. Вот, хотел спросить, ты как тут оказался? Серые спасли от разбойников. Местные лекари лечат моего племянника. Вот подожду, пока выздоровеет, отправлюсь назад, в клан. Эх, где бы деньжат добыть? Накупил бы кучу всего да своим отвез. Ну, способ есть. Какой? А то я зеленым предлагал свои услуги строителя и кузнеца, так им не нужно, у них эти как их, технологии. Ну, Лилей сказала мне, что тут недалеко есть поле, на котором валяется куча тушек виверн, а ты сам должен знать, что их чешуя стоит дорого. Мы вот насобирали 3 мешка, зеленые что, не против? Нет, совершенно, они туши как мишени используют. Какое расточительство! Гнома аж борода дыбом встала, и он вскочил с места. Такую ценность так похабно использовать. Ну-ка, где это поле? Тем временем наемники занимались повседневными делами. Бурый напряг Роджера, Тичай Богомола с техобслуживанием машин и оружия, Кипиш и Фома, целыми днями не вылезали из штаба, где их завалили кучей бумажной работы добрые японцы, крайне заинтересованные в характеристиках других ЧВК. Раненый Туман за небольшие косяки пахали на кухне, готовя для беженцев, а Жит и Танк учили Савиар современному военному искусству. Так, объясняю для совсем тупых, ярился Жит, пытаясь втолковать девушке, как правильно кинуть гранату с отскоком. Смотри, сперва прикидываешь, куда она отскочит, потом, примерный разлет осколков, и лишь затем кидаешь, и все это надо делать быстро. Гранатная наука Савиар, быстро научившийся неплохо стрелять по неподвижной мишени, не давалось совсем. Нет, просто метнуть наступательную гранату она могла, но вот оборонительные. Хотя наемники использовали самопальную имитацию из петарды сухого риса, без мелких травм обойтись не удалось. Рис, в отличие от гороха, имел острый конец, из-за чего вполне неплохо втыкался в кожу, оставляя после извлечения мелкие дырочки, которые, без должной обработки, быстро загнаивались. Из-за этого руки Савиар были во множестве усыпаны шрамиками. «Ну никак у меня не получается», — устало сказала девушка. «Просто не понимаю, что тут непонятного». А Жит выдернул чеку, сделанную из кусочка проволоки, спичек, чиркаша, приклеенного к петарде, утопленной в корпусе из втулки от рулона туалетной бумаги и засыпанной рисом. Подержав гранату пару секунд, он метнул ее в валун, стоящий в 10 метрах перед ними. Граната, отскочив от одного из выступов, крутанулась в воздухе и упала в маленькую ямку в паре метров от валуна, где и благополучно взорвалась, подняв облачко пыли. Все же просто. Увидел, прицелился, дернул, метнул. Все. Жит, а может у нее просто рука к этому не лежит? Спросил прячущийся в теньке Танк, пару часов назад принявший у СВИАР зачет по скоростной стрельбе из автомата и пистолета по неподвижным мишеням. Танк, это же альфа и омега диверсанта. Я не требую от нее умения ставить растяжки, как это делаю я, но умение метать гранаты жизненно необходимо при нашей работе. Так что, метай и не ной, сва, метай и, жида прервал милый голосок, произнесший на имперском. А что это вы тут делаете? Обернувшись, наемники увидели невысокую девушку лет 14-15, в чем-то типа кружевного платья готического образца, в бантикоподобном чипце, и со здоровенной помесью алебарды и бердыша в маленьких ручках. Как она удерживала это чудовище, наемники не понимали совершенно. «Госпожа», — тихо сказала у них за спиной СВИАР. Обернувшись, наемники увидели, что девушка встала на колени и, молитвенно сложив руки на груди, с восторгом смотрела на девицу. «Так, я не понял, какого хрена на коленях стоим?» — спросил жид, рывком поднимая СВИАР с колен. «Наемник не кланяется, если ему это не выгодно, а тут выгоды я не вижу. А ты вообще кто?» — обратился он к девице. Та приложила пальчик к нижней губе и, мило улыбнувшись, ответила: «Апостол бога смерти Эмроя, Рари Меркурий». «Понятно, а теперь свалила отсюда, мешаешь». СВИАР смотрела на жида, как на величайшего святотатца, ожидая, что апостол снесет ему голову. «Давай, вали, нечего тут детям делать», — не унимался наемник. «Не видишь, тут тренировки идут. Фу, как грубо. Ты мог бы быть и почтительнее с девушкой, воин». Все еще улыбаясь, ответила ему Рари. «Ага, я еще и пинка для ускорения дать могу. Проходи, не задерживайся. Нечего тебе тут делать. Ладно, воин, я ухожу. Но не думай, я с тобой еще поговорю на тему уважения ко мне». «Очень испугался», — саркастически ответил жид. «В очередь только встань, будешь дохераться ты». «Поговорит она со мной, ага, как же. А ты чего встала?» — рыкнул он на СВИАР. «Метай дальше. Пока не сможешь, не уйдешь отсюда». «Да, жестокий ты человек, Ванька. Я, конечно, ни хрена не понял, о чем вы говорили, но то, что ты хамил, ясно как белый день», — улыбнулся танк, снова ложась в теник. «Еще и звездюлей дать могу, Илюх», — проворчал наемник. В резиновой маске было жутко жарко, обзорные стекла запотели, но от вони разлагающихся виверн Страри она исправно спасала. Противогаз – гениальное изобретение людей с той стороны врат. Однако, сейчас гному очень хотелось его сорвать с взапревшего лица, вдохнуть прохладный воздух, остудиться ветром, но жадность дорвавшегося до халявы тангара была сильнее. Огромный мешок, сшитый из непривычного материала, именуемого пластиком, и честно украденный на кухне, где до этого в нем лежали белые корнеплоды, сейчас трещал от количества набитых в него чешуек. Гном с печалью посмотрел на тушу, с которой он ободрал лучшую чешую, и на которой осталось ее еще очень много, завязал мешок и забросил его на спину, сгибаясь от тяжести. Дойдя до позиции людей в зеленом, Страри с наслаждением сорвал противогаз с лица. «Хей, гноме, а немного ли ты набрал?» — веселый окрик заставил тангара ухватиться за этот самый мешок. Обернувшись, он увидел идущих к нему жида, танка и СВИАР, что с ужасом смотрела на первого. «Ну так чего оно будет там пропадать, а я в дело пущу. Денежка лишней никогда не бывает. Насчет этого, обеими руками за. Но ты не надорвись, а то вон сколько набрал. Своя ноша не тянет». «Хех, тоже верно. Ты сейчас куда?» «В лагерь. Там народ собирается ехать в Италику послезавтра. Тоже чешую повезет. Вот собираюсь с ними. Или еще проще, напишут расписку, что получили мешок, а мне обратно деньги привезут». «Понятно. А кто командует?» «Сказали, некие этами. Кстати, слышал новости?» Страри, шагая к лагерю, хитро посмотрел на наемника. «Глаголь», — равнодушно ответил жид, отмахиваясь от мухи, решившей его атаковать. «Первое, итами оторвал лапу огненному дракону. Крут. Подробности знаешь?» «Не особо. Но вроде как при спасении беженцев на них напал этот монстр. Итами из гром-палки ему левую лапу и того вырвал с корнем». «Гром-палка? А, понял. Гранатомет. А мы тоже дракона видели. Огромный, как сарай у бабки, красный, страшный, как не знаю кто. Танк вон, даже фоток наделать успел. Покажи ему дракона», — сказал танку жид, указывая на Страри. Танк молча достал смартфон, загрузил фотографии и показал их гному, перелистывая пальцем. Тот явственно побледнел, как и заглянувшая через плечо наемника СВИАР. «Огненный, точно огненный», — прохрипел Страри. «Да, ну, нас он не тронул, так что все нормально. А вторая новость, в лагере Самарари Меркурий, апостол Эмроя. Ее тоже Итами привез, а еще эльфийку и мага-кота с ученицей. Про мага, знаем. Если бы не танк, то Сова в него бы весь магазин высадила. Но старику повезло, получил прикладом по морде и обделался легким испугом. А эта твоя Рари, такая мелкая, в черно-красном платье, с большой алебардой в руках, ну да, но она не мелкая, она невысокая. Что в ней особенного? Ну как же, она же воплощение воли Имроя на земле, она святая. Да, неудобно так как, в смысле, святую практически с саными тряпками с нашей тренировки погнал. Пинка пообещал ей прописать, гном выпучил глаза и уронил драгоценный мешок и пару минут стоял в прострации. Забеспокоившиеся наемники даже помахали у него перед глазами руками и похлопали по щекам, отчего Стари таки пришел в себя. «Ты чего?» – спросил его жид. «Ты или счастливчик, или везунчик. Нахамить самой Рари и не лишиться головы, это надо суметь. Рисковый ты парень, жид, очень рисковый. Ага, я еще бисером вышивать умею», – с сарказмом ответил наемник. «Ты рассказывай, чего в ней такого страшного? Если не считать возраста, чудовищной силой воинского умения ровным счетом ничего», – в тон ему ответил гном. «Сколько ей лет? Всего-то под 1000. Мало, правда? Под 1000, однако, хорошо старушка сохранилась. Решено, я буду звать ее, бабушка Рари». «Что?» Тут же раздался вопль. «Бабушка, да я тебя». От входа в лагерь к ним неслась известная личность, размахивая алебардой. Размах, удар, огромное лезвие опускается на то место, где только что стоял жид, но его уже там не было. Рари выдернула лезвие из земли, резко развернулась, замерла, глядя в неулыбчивое дуло жидовского скара. Что из себя представляет это оружие, она уже поняла, успев увидеть его работу в руках Итами и его отряда. «Мне оно не страшно», — крикнул апостол. «Если по коленям, без коленной чашечек не побегаешь». Скаля зубы, со смешком ответил жид. «Заживут. Пока заживать будут, тебе успею гранату в рот засунуть». «Гранату?» — лицо Рари выражало недоумение. «Что это?» «Гром яйцо. Пришла на помощь Свяр. Вы их видели? Они учили меня метать самые слабые и безопасные. Опасные просто разорвут тело на 1000 кусочков, а у него их очень много». Рари опустила алебарду, настороженно хмурясь. «Ладно, воин, пока я не буду тебя убивать, но берегись». После этих слов апостол фыркнула и, развернувшись, величаво отправилась назад в лагерь. «Жду с нетерпением», — ответил наемник. «Бабушка Рари, если бы взглядом можно было сжечь, жид бы сейчас разлетался по ветру облачком пепла. Твою же ж мать!» Простонал кипиш, выходя из штаба, куча бумаг чуть не погребла их с Фомой. «Полцарство за кружечку пива, остальные полцарства за закусь. Жрать хочу больше, чем жить». Прислушавшись к себе и услышав голодный рык из желудка, кипиш согласно кивнул. «Рвем в столовку, авось, че пожрать там и осталось». В столовой почти никого не было, по той причине, что обеденное время давно вышло. Лишь личный состав одной известной наемной группы сосредоточенно двигал челюстями. «Чем сегодня нас кормит?» — громко спросил кипиш. «Выбирай», — ответил Ранин, стоявший на раздаче. «Традиционная японская кухня или макароны с тушником? Давай макароны, что та японская кухня нифига не сытная. Кстати, а откуда тут макароны?» «От Бурова. Это же вполне понятно, что постоянно жрать японское, мы ласты склеим. Так что он у Яногниды выбил нормальных продуктов. Спасибо, дядь Саш, что бы мы без тебя делали? Фиг его знает, ролтонами бы питались или еще какой дрянью. Но этот Яногнида, та еще сука. Я уже к Хазами собирался идти, писать рапорт, что это гаденыш, вражеский диверсант, подрывает боевой дух доблестной японской армии, отказывая ей в нормальной кормежке. Он ведь только после этого успокоился и ведомость на питание подмахнул. Гнида. Да, он та еще скотина. Кстати, знаете его кличку среди япов? Жги. Улыбнулся Роджер, сверкая белыми зубами на кое-как оттертом от машинного масла лице. Говно. А хорошего человека говном, как известно, не назовут. Про дракона слышали? Да, жид уже рассказал. Кстати, эльфов именно он сжег. Вот как, жаль их, вроде, нормальные были, не кусались. Наемники дружно помолчали, поминая вполне дружелюбных к ним остроухих. Кипиш, а ты знаешь, что тут сегодня жид учудил? Что еще? Вздохнул кипиш, зная, что если Иван чудит, жди новую попабль. Обхамил местного полубога или апостола, я точно не понял. Она пыталась его прибить, но неудачно. «За что хоть?» – спросил Павел у Ивана. «Предложил, а она не дала. Ну ты же знаешь меня, я без приключений не могу», – улыбнулся тот. «Так что если увидите, что мелкая девка пытается меня прикончить большой алебардой, не вмешивайтесь. Это только мои с ней разборки. Ладно, но если тебе снесут голову, ко мне не приходи, ты мне без головы не нужен. Аки, Бурый неодобрительно покачал головой, глядя на своего протеже. Иван после того кошмара, который он прошел до становления наемником, всегда искал приключений на свои задние полушария головного мозга. «Сова, а ты что об этом думаешь?» – обратился он к до этого молчавшей девушке. «Жид явно ищет смерти, если рискнул задирать самурари. Он сумасшедший». «И правда», – подумал Бурый, – «жид всегда был немного сумасшедшим». Глава 8. На базе. Часть 2. Глава 8. На базе. Часть 2. Утро у наемников началось вполне обычно, под дикий вопль жида, орущего подъем. После чего стремительно одевшиеся бойцы вылетали на мыльно-рыльные мероприятия, на которые злобный еврей давал максимум 15 минут на всех. После чего пробежка, потом построение с распределением нарядов на день, завтрак. Свяр жутко бесило, что вкусный и довольно обильный завтрак приходилось есть очень быстро, так как давалось на него все те же 15 минут. Далее лично у нее начинались занятия с наемниками. В основном ее учили танк и жид, реже Бурый, Тичили Богомол. Танк учил стрелять из автоматов, как правильно назывались громпалки, а вот жид. Кроме гранат он гонял несчастную девушку по специально переведенным для нее уставам и наставлениям, учил рукопашке и ножевому бою, как например сейчас. «Так, Рекрутцева, зачитай мне все пункты морального кодекса наемника». Приземляясь на землю рядом с взмыленной девушкой, которая только что нехило так схлопотала резиновым ножом под ребра. «Так, первое. Поддерживай репутацию. Второе. Если свидетели могут помешать выполнению пункта 1, избавляйся от свидетелей. Третье. Избавляйся от свидетелей. Четвертое. Половина денег. Вперед. Угу, основы запомнила. Жги дальше». Жид снова закурил эти свои сигареты, жуткую дрянь, от дыма которой Свя разбирал кашель. Пятое. Если можно, больше. Шестое. Если, получив деньги вперед, можно с ними остаться, ничего не делая, задумайся, фактически ты работаешь за половинную плату, пытаясь получить остальное. Седьмое. Вывод, проси вдвое больше. Восьмое. Проси втрое больше. Девятое. Если тебя нанимает первый действовать против второго, после чего второй предложил более крупную сумму, оцени ситуацию, может быть, первый тебе мало платит. Десятое. Или ты работаешь не на того клиента. Одиннадцатое. Если первый предложит сумму, большую, чем предлагает второй, постарайся, чтобы об этом узнал второй. Двенадцатое. Не перегни палку, из-за твоих метаний они могут сговориться на почве нелюбви к тебе. Тринадцатое. Если случился пункт 12, бери деньги с обоих, за устранение конфликтной ситуации, и помощь в поиске общих интересов и предпосылок к сотрудничеству. Четырнадцатое. Если они на это купились, увеличь сумму. Пятнадцатое. Если нет, смотри пункт 1, 2 и 3. Шестнадцатое. При этом с самого начала учитывай пункты 4, 5, 6 и 7. Семнадцатое. Дополнение к пунктам 9 и 11. Если неподалеку болтается заинтересованный третий, постарайся получить деньги и с него. Восемнадцатое. Вдвое больше. Девятнадцатое. Втрое. Двадцатое. Если при изучении контракта в твоих обязательствах последовательно встречаются слова «в случае обязуюсь выплатить», не подписывай. 21. Если, несмотря на все вышесказанное, ты начал отрабатывать деньги, не забывай про пункты 1, 2 и 3. 22. В процессе работы старайся не переходить на личности, вполне возможно, что в следующий раз тебя наймет тот, против кого ты действуешь в этот раз. 23. Если ты все же перешел на личности, смотри пункт 3. 24. Если все вокруг мертвы, ты победил. Это седьмая аксиома некоего бюро. 13. 25. Дополнение к пункту 24. Если тебе при этом никто не заплатил, возможно, ты поторопился побеждать. Также перечитай пункт 4 и далее. 26. Если, соблюдая все эти правила, ты победил, а наниматель остался в живых и готов заплатить договоренную сумму, возможно, имеет смысл потребовать больше. Смотри по обстоятельствам. 27. Не зарывайся. 28. Если зарвался, помни о пункте 1. Увеличь сумму. В крайнем случае получишь оговоренное. 29. Если сомневаешься, используй взрывчатку. 30. Помни, клиентов много, а ты один. Ну и 31-е. Слово «моральный» в названии. Просто так, фух, вроде все. Жид впервые скупо улыбнулся. Скорее, просто растянул губы в подобии улыбки, но от этой улыбки у бывшей волшебницы как-то потеплело на душе, да и сам наемник перестал казаться страшным и опасным. Молодец, я доволен. После чего Жид совершил неожиданное, потрепал Савиар по голове. Старалась, с гордостью ответила девушка. Вижу, что старалась, но и в остальном деле надо постараться, иначе. Лицо наемника стало серьезным, и он с какой-то ожесточенностью вдавил окурок в землю. Иначе, что? Запомни две простых истины. Пот экономит кровь и тяжело в учении, легко в бою. Умные люди это сказали. Жид совершенно серьезно смотрел в глаза Савиар. Поняла, я буду стараться. Девушка показалась, что в серых глазах наемника мелькнула и тут же исчезла застарелая боль. Искренне на это надеюсь. Так, Лилея, пиши мне расписку о получении 2351 чешуйки виверны. Страри потряс мешком с тщательно пересчитанными чешуйками. Учти, цену рыночную я на них знаю, поэтому постарайся продать их выгодно. Если сможешь выторговать больше, тебе сверхрыночной все отдам. Так что это в твоих интересах, поняла? Да, вполне. Но я вот сомневаюсь, что торговец в Италике сможет набрать всю нужную сумму, ответила ученица Ката, старательно заполняя расписку. Само собой, что у него нужной суммы нет, но он, я это тебе гарантирую, возьмет в долг у других. Чешуя, товар редкий да ценный, поэтому он своей выгоды никак не упустит. Так что, торгуйся, и ни в коем случае не соглашайся на его цену, она наверняка будет занижена раза в два. Так что предлагай по завышенной раза в три цене. Попробую, но предупреждаю, уважаемый Страри, что я торговаться особо не умею. Лучше бы вы с нами поехали. Ты сумей, или спроси того, кто у вас умеет, эльфу свою, или ее преосвященство, ну или этого Итами. В конце концов, гном забрал у волшебницы расписку и помахал ей в воздухе, чтобы чернила быстрее высохли. По привычке, конечно, ведь местные самопишущие ручки высыхали мгновенно. Сомневаюсь, что хоть кто-то из них сможет торговаться. Эх, ну ладно, попробуй сама. Но почему вы не едете? Да у меня племянничек почти излечился, ухаживать надо за ним. Родная кровь, все-таки. Понимаю, уважаемый Страри, я постараюсь оправдать ваше доверие. Церемонно поклонилась гному Лилея. Ранин снова залипал на кухне, на сей раз не в наряде, а совершенно добровольно. Ну вот нравилось ему готовить. Да и, что было для него неожиданно, ему помогала красивая девушка. А как тебя, вас зовут? Смущаясь, спросила она у стремительно нарезающего лук наемника. Ранин. Улыбнулся он. Это, как вы понимаете, мой позывной. А так, Александр. Ауэксандр. Попыталась выговорить девушка русское имя. Нет, Александр. Но можно и кратко. Саша. Сашья. Снова не особо удачно повторила девушка, немного неумело рубя дайкон. Да зовите по позывному, и вам проще, и мне привычней. Ну хорошо, Ранин. А я, старший сержант Курибай Шишира. Кстати, по почему Ранин? И какое твое звание? Курибай Шисан, как бы сказать, нету у меня звания, я наемник. А Ранин? Потому что с катаной умею обращаться. Ну, русским не объяснишь ваши языковые особенности. Наемник, правда? Девушка удивленно посмотрела на Сашу, никогда не видела наемников. А ты сам откуда? Ранин-сан, из России, лаконично ответил Саша, вспомнив, что именно эта девица очень понравилась Роджеру. Ух ты, а у вас правда так холодно, что иногда птицы на лету замерзают. С детским восхищением смотрела на него Шира. Ну, может, в Сибири так оно и есть, но я из Москвы, у нас максимум до минус 30 опускается.